второе, но я жопой чую, что он явно что-то задумал. Клетка? Нет, у него нет средств для нападения на клетку. Нилбок, периметр цел, ящик игрушек, все ключевые элементы целы. Ящик игрушек был на связи 5 минут назад. Они в курсе возможной угрозы. Хорошо. Минуты мучительно тянулись, пока подготавливался слот для ретроспективы. Рекомендую принять им блокатор или успокоиться. Я фиксирую повышенное сердцебиение и выброс гормонов стресса. Это аномально? Спросил я с подозрением. Похоже на воздействие силы властелина. Похоже на паникерство и паранойю. Ответил И. Я хочу заметить, что у меня все еще нет полноценной армии за моими плечами, а у Джека слэша сюжетная броня и группа психопатов. Он концептуально непобедим в столкновении с паралюдьми. Если я все еще с ним не столкнулся, то это значит, что он выжидает, готовится, а я упускаю контроль над ситуацией. Я не хочу превратиться в кадавра, тронуться крышей или добровольно присоединиться к бойне 9. Я не паникую, я объективно обеспокоен ситуацией. Объективно существует множество угроз. Ты не упомянул падших, котел и ряд возможных угроз в лице Симург, сердцееда, возможных новых триггеров и непредвиденных осложнений, не говоря уже о вероятных космических угрозах. Безопасность – это иллюзия. Есть лишь просчитанные риски и непросчитываемые. Я промолчал. Спорить с роботом бессмысленно, так как мое беспокойство иррационально по своей природе. Это как если бы я жил в Готэме, был злодеем и боялся бы Бэтмена просто потому, что он всегда все просчитывает и потому что Бэтмен. Не существует непробиваемой обороны, везде можно подобрать ключик, и Джек из тех, кто эти ключи подбирает повсюду. Он может легко избавиться от части группы, но легко завербует новых членов, просто потому, что сначала у них не будет выбора, а после они просто втянутся и будут думать, что это лучшее положение из возможных. Наконец-то ретроспектива стала доступна, и я приступил к прочесыванию прошлого. «Поехали, готовься записывать и искать», — сказал я Синти, начав искать улики, вроде номеров машин, их марок и характерных признаков, календарные даты, названия улиц и достопримечательностей, описание людей. Сибирь, как всегда, была невидима, но сила восстановила часть перемещений в виде появляющейся и исчезающей фигуры, когда та оставляла какие-то разрушения и взаимодействовала с миром. Это создавало двойную, а то и тройную нагрузку на мою силу, но были вещи, которые были неизменны. Бойня передвигалась на машинах, хотя и не всегда. Я продиктовал номера, марки, названия улиц, где была замечена, и описание людей, которые видели машину и работали неподалеку. Я проговорил лишь половину, как Синтия меня перебила. Они использовали лодку, ушли по воде. Стрим Сильвер, рыбацкое судно, отбыло 5 дней назад. Часть команды осталась на суше, часть пропала. Их телефоны сотовой связи были на суше и не покидали земли. Вероятно, их владельцы мертвы. Я быстро нашел требуемые события. Это было уже проще, когда имелись имена, даты и обстоятельства. Да, так и есть, подтвердил я. Куда они направились? Сейчас проверю. Не могу найти. Что-то мешает. Сибирь, она сделала корабль неуязвимым и невидимым для моей силы. Сука. Ладно, у нас есть имя, дата и ТТХ судна, верно? Можно рассчитать примерный курс. Я еще раз попробовал найти корабль в недавнем прошлом. Ничего. Вероятно, они все еще в море или Сибирь на корабле. На всякий случай найми детективов и людей, чтобы следили за берегом и кораблями. Я начал снижаться, чтобы сообщить плохие новости. Эйдолон ушел. Сказал, что вернется позже. У него какое-то срочное дело. Через дверь ушел, я имею в виду через портал, да, бля, ладно, похрен. Я завис и начал менять слоты. Сообщи СКП и кому надо, что я обнаружил по бойне. Может быть, это поможет в поисках. Андроидов так и оставишь в городе, используй как хочешь. У них достаточно автономности. Можешь продолжить расследование или вернуть их обратно своим ходом. Хорошо, надеюсь, ты скоро приступишь к строительству и выводу на орбиту спутников слежения. Еще работа. Да, пожалуй, не только слежение, но не уверен, насколько орбитальное оружие актуально против банды сверхмощных психопатов. Вряд ли я смогу сделать орбитальный лазер, а кинетическое оружие довольно медленное и чрезмерно разрушительное. Сосредоточься за спутниках слежения, оружие ты всегда можешь сделать позже, посоветовала Синтия. Эх, а ведь такие были надежды. Думал, что сейчас-то я вломлю, с Эйдолоном на прицепе даже бойни не будет просто, а он просто взял и свалил. Радуйся, что это так. Если бы был бой, то это значило, что вы к нему не готовы. Отсутствие противника можно воспринимать как знак того, что он не мог победить и отступил. Оставь бойню мне, если твое беспокойство не лишено смысла, то роботы-убийцы будут куда эффективнее триумвирата. Вот так всегда. Стараешься, делаешь, готовишься, в итоге тебе просто говорят постоять в сторонке. Не то чтобы я против, просто если хочешь что-то сделать, делай это сам, верно? Разве не ты хочешь спихнуть как можно больше работы на чужие плечи? Я думала, что ты из тех, кто хочет, чтобы работу делали за тебя другие. Ты не понимаешь, это другое. Саркастически ответил я слишком умному и... Маяк встал на место и я вернулся в Брактон-Бей. Часть 88. Прежде чем приступать к созданию спутников-шпионов, пришлось вернуться за Лунгом и его андроидом-помощником. Переместить часть вещей обратно с Антарктики, проверить системы безопасности острова культивации, ведь бойня 9 уплыла и вполне могла приплыть сюда неведомым образом, поэтому нужно было оценить уязвимые места там. Пришло время подчищать хвосты. Я практически выкинул из головы Брактон-Бей. Нужно было сделать много всего, словно перед сессией выучить и сделать все работы. Сделать все по частям одно за другим не представлялось возможным. Синтия составила мне примерный график дедлайна, которому я следовал изо всех сил. Первыми стали спутники-шпионы. Бойня 9, серьезная угроза, и пока Джек Слэш не будет убит, я буду опасаться и готовиться. Всякий раз, когда я думал расслабиться, то вспоминал нелепый уровень везения и совпадений, который привел к тому, что этот псих нагибал всех вокруг и сбегал. Не помню, как именно его победили, там была замешана главная героиня и клон серого мальчика, но это напомнило мне о том, что создать клон Кейпа возможно и воскресить мертвого Кейпа тоже. Еще один проект, который нужно когда-то начать в будущем. Больше проблем принесли не сами спутники, а то, что должно было им позволить существовать значительное время. Нужно было вывести их в космос, в стратосферу, создать автономные дроны-разведчики и сделать так, чтобы Симург не могла их саботировать, что автоматически означало внедрение перекрестной гибридной технологии и средств шифрования. Шутки шутками, но мне не слабо в этом помогли мои ранние эксперименты с растительностью, в том числе и помидорами. Хотя у растений нет нервных клеток, у них есть аналоги, более того, есть базовые вещи на клеточном уровне, которые позволяют распознавать разные вещи на электромагнитном и биохимическом уровне. Добавим к этому эксперименты с аугментацией и получим летающие грядки или теплицы, где запаянные в колбы растения управляют движением дронов, спутников и сложной электроники при помощи имплантатов. Главное достоинство – простота, надежность и срок эксплуатации. Неживые части были изготовлены из мусора и в целом их уже можно было не считать расходами. Растения – точнее, растение было создано так, чтобы расти определенным образом, а сами имплантаты служили посредниками и регуляторами жизни растения. Размножение также легко регулировалось, как и рост. Первые партии я вырастил при помощи биокинеза панацеи, а дальше оставил роботам. Синтия быстро поняла принцип и даже внесла несколько своих корректировок, которые только повысили надежность живой начинки. Потенциально Симург или Контесса может взломать все, что угодно, пока это не слепое пятно. Найти будущее, где это произошло или что-то в этом духе, но я рассчитывал, что без физического вмешательства это будет невозможно, а физическое вмешательство, как раз, можно обнаружить. Параллельно, не забывая проверять будущее, я наконец-то вспомнил о канарейке. Восходящая певица, которая внезапно упала или пала, тут как бульварные писаки изъявляли, использовав силу контроля разума для покушения на убийство, сексуальное насилие и много чего прочего. По факту она послала в жопу своего менеджера, который без ума и фантазии подошел к ней и сказал, что требует больше за ее труд и усилия, либо это была какая-то другая причина для ссоры. Насколько я понимаю ее характер, она довольно наивная птичка, так что вероятно после ее последнего большого успеха, менеджер решил вывалить на нее неприятные новости или еще что-то, что должно было сопровождать ее вхождение в большой шоу-бизнес. Могло быть что угодно, от банального пересмотра контракта с урезанием платы, до сексуальных услуг. Ее потенциальная роль довольно значима. Потенциально она способна промыть мозги тысячам человек и организовать их для работы, боя или еще для чего-то. Как сказал мне мой друг, она была запаской для гениальной финальной битвы, а так одной из главных героинь, где-то на том же уровне, как женская версия Идолана, которую звали то ли Мэри, то ли Сью. Судьба канарейки – это яркая лакмусовая бумажка, по которой можно оценивать общую компетентность элитариев, будь то члены котла, либо простые политики. Сила канарейки могла успокоить массы, ненавязчиво промыть мозги, заставить сказать правду, работать над чем-то с искренним старанием и все в таком духе. Она также находка для котла, когда нужно работать с проблемными добровольцами. Канарейка, что называется мастхов для любых ситуаций, когда нужно успокоить людей и заставить работать в кризисе. И что с ней сделали? Отправили в птичью клетку к остальным консервам. В целом, люди тупые животные, стадо и быдло, как любят говорить некоторые. Все это складывается из многих факторов, главное из которых – общественный порядок, разделение труда и ролей, перекладывание ответственности и многое другое. Будь то стихийное бедствие или война, вне готового решения, люди или ничего не делают, либо продолжают делать то, что делали раньше. Что может сделать человек без суперспособностей? В этой реальности, боюсь, что ничего. В лучшем случае продвигать идеи, агитировать людей, работать с умами путем диалога, планировать и готовиться. Вот только не все ораторы-революционеры, не все гении менеджмента и планирования, более того, у многих есть предубеждения и недостатки, которые мешают наладить контакт. И сама система, с которой невозможно бороться в одиночку. Как аллегория на современность, история червя также потерпела крах, так как по-прежнему утверждает преобладание таланта, суперспособностей над коллективом, предполагает некую ведущую, главенствующую роль персоны над обществом и даже здравым смыслом. Главный герой, который спасает мир вопреки всему, жертвуя всем. Что за чушь? В чем смысл? Какова идея? Я не могу припомнить такой ни у кого в истории. Быть героем, спасти мир и все, облака белые, небо голубое, песочек, море, зеленая травка. В общем, забрать канарейку себе – отличная идея. Она не сможет влиять на ИИ. Тестовая группа проверила ее сырые записи, в которых были элементы, влияющие на сознание человека, но это никак не отразилось на искусственных мозгах роботов. А мне пригодится няшка, способная моментально успокоить людей, организовать их и, кто знает, может даже перепрошить. Причина спешки была проста, ее собирались в скором времени отправить в клетку. Суд в Бостоне вот-вот должен был состояться, и я хотел принять участие. Как же удобно иметь и простой неформальный запрос о людях, заинтересованных сторонах и подробностях дела, а после непродолжительного ожидания исчерпывающий ответ. Кто, что, почему, когда и как, так я узнал подробности о том, что сила канарейки действует даже на записи. Не все, конечно, так как официальные релизы подчищены от эффектов, но есть и невыпущенные записи, так сказать, сырой материал. Это было странно. Как это вообще возможно, чтобы запись продолжала работать? Ее сила отслеживает их как-то? Нет, это бредово. Даже для силы от флакона, она не будет усердствовать, постоянно отслеживая, слышит кто-то песню или нет. Я прогнал эти записи несколько раз, используя самые разные программы и симуляторы. Ответ оказался простым, но как все простое, сложным. Внушение, гипноз, способность заставить человека делать что-то против его воли и разума. Можно было назвать это мимом, вредоносным ментальным кодом, который проникал в разум, но все было несколько сложнее. Человеческий мозг, не компьютер, и в нем есть, скажем так, отсутствует защита от того, чего нет в природе, присутствуют бэкдоры биологического толка. Меня вновь выручила аугментация. Полезно знать, что у тебя в башке есть бэкдоры или скорее отсутствует стенка. На записи был звук, вибрация, особый тембр голоса, который обладал естественным гипнотическим эффектом. Этот эффект усиливался, когда канарейка отдавала приказ. На записи качество было не очень, а вот личное выступление, очевидно, имело куда более мощный эффект. Создать специальную защиту против него было не так уж сложно, не пришлось даже голову ломать, в прямом и переносном смысле. Мог ли я скопировать эффект? У меня была сила контроля звука, так что почему бы как в Дюне не использовать голос? Все необходимые данные у меня были, и я попробовал эффекты на добровольцах. Результаты превзошли ожидания. Ну, я изначально ожидал, что у меня ничего не получится, но гипноз и внушение работали, причем силами, которые не относились к мастерским. Контроль звука позволял играть голосом как угодно, вплетая необходимые частоты в речь. Правда, требовалось время, чтобы человеческий мозг стал более внушаемым, нужно было поговорить какое-то время. И это не всегда работало хорошо, так как мозг такая штука, что небольшое отклонение уже меняет частоту. Можно пробовать расширить частоты, но качество внушаемости падало, и я не мог сказать, становится ли человек более восприимчивым к голосу. Конечно, используя проблеск, позволяющий симулировать будущее на 5 минут вперед или ткача судеб, эффект можно было кратно усилить, найти нужные частоты, внушить команды не хуже канарейки, но у меня были куда менее затратные силы мастера. Законотворец позволял буквально устанавливать законы и правила, одна команда и человек должен был их соблюдать. Конечно, сложные команды были исключены, вроде «подчиняйся мне во всем», «делай, как я скажу» и прочее. Это было скорее перепрошивка ассоциации и внедрение поведенческих программ. Можно было бы поставить человека в неудобную позу, чтобы тот выполнял твою волю, так как это было проще, но он всегда мог попытаться устроить итальянскую забастовку, извратить смысл, попытаться увильнуть, обмануть себя или еще что-то. Эффект был сильнее, если жертва давала клятву, добровольно соглашаясь на что-то. Этим я и собирался воспользоваться на судебном процессе. Вслед за законотворцем, я собирался использовать свежую идентичность. Свежая идентичность – очень забавная и интересная сила незнакомца. Она позволяла создать легенду, образ, обманку в уме жертвы, при этом напрочь лишая возможности установить правду. Конечно, если нарядиться как злодей и явиться с коробкой пиццы, представившись доставщиком пиццы, фокус сработает, никто не подумает, что доставщик пиццы – это я, Джокер. Однако, никто не помешает им подумать, что перед ними какой-то другой парачеловек-незнакомец или что-то в этом духе. Так что внешний вид все еще важен. Сложнее всего было пробраться незамеченным. Дело в том, что дело было резонансным, журналисты, толпы присяжных и других людей, куча охраны и администрация всего этого. Люди постоянно созванивались, что-то уточняли так или иначе, кто-то к кому-то заходил. Такое чувство, что у них предвыборная гонка в разгаре или на фондовой бирже завтра черная пятница. Также нужно было обеспечить маскарад, документы, маску, костюм и прочие вещи. В какой-то момент я хотел все бросить, но уже было сделано столько всего, что нужно было довести все до логического завершения. Я так еще никогда не готовился, и все из-за того, что нужно было сделать все естественно. Оливия не была в восторге от моей новой придури, так как для нее я только-только покончил с одной большой шуткой, как взялся за новую. Но тут уж у нее не было выбора, она должна была вести скрытую съемку, как один из присяжных. Пропихнуть ее туда было в разы проще, так как присяжные выбирались из числа простых людей, им не нужна была какая-то специальность, чтобы посидеть в зале и в конце участвовать в вынесении вердикта. Суд проходил в Бостоне, столице штата. Я не стал уведомлять Аккорда, так как это никак не касалось его, а еще у меня было подозрение, что он может быть как-то в этом всем замешан. Как суперпланировщик, он должен был быть в курсе дела, также у него достаточно связи и влияния, чтобы повлиять на ход дела в любую сторону. Я не совсем уверен, как он относится к чудовищным кипам, к которой со скрипом можно было отнести меня и канарейку, но я маскировал свои глаза очками, а ее перья были вполне себе на виду. Ткач судеб, свежая идентичность, без них я бы не справился, так как впервые оказался в здании суда как супершпион. Сложно вести себя естественно, если ты не варишься в этой среде значительное время, и люди могут заметить и почувствовать это, а еще мне нужно было, чтобы никто не высказал лишних подозрений, и я смог усесться в кресло судьи. Спихнуть задницу настоящего судьи с этого места было не так уж сложно, всего-то обеспечить небольшое пищевое отравление. Когда судья физически не может присутствовать, то на его место должен прийти зам, но само дело было политическим, и никто особо не горел желанием рваться вперед, чтобы выслужиться или лечь под каток, тут никто точно не был уверен, а еще это было выше их зарплаты. Не буквально, но судье определенно заносили деньги. Не буквально, но лоббирование в виде пожертвований осуществляли разные люди за последние месяцы не один раз. Канарейку усиленно топили, инцидент произошел в прошлом году, а разбирательство затянулось более чем на полгода. В общем, я появился очень вовремя для всех участников и благородно принял на себя ответственность, благо имелись все необходимые документы. Вообще документы – это почти магия. Было всего несколько цепочек для проверки подлинности, и большая часть была электронной. Все, что мне нужно было, это добавить бумажные носители, используя дух машины и станции сотовой связи в качестве метро, чтобы добраться до всех необходимых архивов в течение часа. Помнят ли люди, что была подпись «Вообще был такой человек»? Дело десятое. Они проглотили имя Джозеф Дредд, даже не поняв хохмы. Печально, а ведь он дебютировал в 77-м, еще до «Паралюдий», хотя фильма «На земле бед» уже не было. 95-й краткий год был богат на события, и тема кинематографа крутилась вокруг пропаганды героизма и фильмов с участием «Мстителей», которые в итоге становились официальными героями. Фантастика с каким-то мужиком в форме и пострелушками не прошла ценза. Требовалось что-то более актуальное и забористое. Зарплата судьи, к слову, составляет не так уж много, как может показаться. Верхний потолок достигает 100 тысяч плюс-минус, а в среднем чуть больше 50 тысяч в год. Много это или мало? Ну, средний класс, это около полусотни тысяч долларов в год. Так что зарплата стражей в 40 тысяч в год, это неплохие деньги, большая часть которых пойдет на образование после совершеннолетия. Взрослые герои получают больше, от 70 тысяч долларов, но на мой взгляд это просто взятка, чтобы пара человек не использовал свою силу с умом и делал то, что скажут. В самом зале суда не было камер и фотоаппаратов, съемка по закону запрещена, под предлогом, что это отвлекает участников судебного процесса. Но, по сути, это способ сокрытия. Как говорится, не пойман, не вор. Есть протокол, который ведется письменно, а все остальные писульки или свидетельские показания уже не имеют юридической силы. Конечно, это не означает автоматический беспредел, но предоставляет некоторое пространство для невербальных сигналов и перешептываний. Пока шла подготовка к судебному процессу, я записал при помощи протоколов порядок действий для себя, пока был активен ткач судеб, так как мне в скором времени потребуется законотворец. Все происходящее внутри было тем еще цирком. Сама подсудимая была закована в монструозные оковы, которым позавидовал бы Ганнибал Лектор. Маска, которая мешала говорить, монструозные наручники с цепью, которой можно швартовать морские суда, металлический корсет. Без протоколов я бы просто разразился бы бранью, а так сидел с пофигистичным лицом чиновника и взирал на этот цирк, внутренне охреневая. Этого было мало, они привели скпшников в полной экипировке и с пинометами за спиной. Это было примерно так же нелепо, как имперские штурмовики. Кого они тут пенить собрались? Адвокат защиты выглядел крайне неубедительно, как защита, так и как человек. Я мог точно сказать, что он один из бесплатных адвокатов, которые равноценны бесполезному адвокату. Юридический процесс также раздражал своей формальностью, сухостью и занудством. Все эти обращения: «Сэр, ваша честь, клянетесь вы говорить правду и ничего кроме правды». Хотя последнее было забавно, так как, используя законотворца, я здорово подшутил над участниками этой клятвы. Жестоко, может быть, но было весело наблюдать, как они говорят только правду. К счастью, я еще перед началом заседания провел настройку, чтобы все говорили только по делу и не мешали судебному процессу. Это было замаскировано под нудную речь с разъяснениями, где я задал вопросы участникам, и они согласились с требованиями. Вызывается свидетель Тревор Хаммерсон. Клянетесь ли вы говорить только правду и ничего кроме правды? Невинный вопрос. Да, ваша честь. Невинный ответ. И дальше все чинно и скучно. Вопросы были в духе «вы это вы», подтверждение имени и известных фактов, потом опять задают вопросы, на которые уже известны ответы. Я не вмешивался в процесс, кроме законотворческих клятв, что люди раздавали в суде, полагая, что это часть процедуры. Поэтому я был в наномаске, а не в своем типичном амплуа злого гения. Даже Оливия была загримирована, и ее черты лица, и цвет волос временно были изменены. На ее руках были тонкие перчатки, а на ней самой специальный деловой костюм. Она не совсем понимала, что происходит и что я задумал, так как я лишь сказать, что ей придется делать, не рассказывая самого плана, чтобы какие-нибудь мыслители или пророки не заполучили эту информацию. Конечно, ничто не могло пойти гладко, когда люди начали говорить правду там, где собирались промолчать или солгать. Итак, вы утверждаете, что на вас было оказано парачеловеческое воздействие после прослушивания песни «Лети как ветер» в исполнении Пейдж Маккаби. Я взглянул на девушку в темных очках, которая только что произнесла клятву и проходила по делу, как одна из жертв голоса канарейки. Нет, ваша честь, если бы не очки, то ее глаза определенно были бы удивленно распахнуты. «Вот как? Объяснитесь, пожалуйста. Я точно употребляла запрещенные вещества», она пыталась юлить, но не могла пойти против клятвы. «Довольно забавно, почти как комик-шоу. И, почему вы замолчали? Вы что-то скрываете отсюда?» Я строго спросил ее, делая вид, что ничего не знаю и не понимаю. «Да, ваша честь, я не хочу рассказывать, что пыталась избежать ответственности за управление машиной в наркотическом опьянении. Я слышала, что канарейку судит, что ее песни оказывают или могут оказывать какое-то воздействие. Я просто не хотела в тюрьму. Моя репутация, мои связи, я не могла потерять все это просто потому, что какой-то патрульный решил меня остановить. Протестую, ваша честь», — встрепенулась сторона обвинения. «Эти показания не относятся к делу. Сюзан Чамберс, вы подвергались парачеловеческому воздействию от Пейдж Маккаби, известной также, как певица Канарейка. Я не знаю, ваша честь. Полагаю, что этого достаточно. Есть еще вопросы к свидетелю?» «Нет, ваша честь». И заседание продолжилось дальше. «Да, это Джим Керри, никто не спешил корчить рожи и вытворять какую-то дичь, потому что не может лгать. Больше столь ярких вопиющих случаев не было, но были нюансы. Например, были те, кто специально слушал песни с эффектами от канарейки, потому что им это нравилось и было похоже на безопасные наркотики и вообще по приколу. Гонка за разными ощущениями, способ развлечь себя или пошутить над кем-то. В общем, никаких сенсационных заявлений, но много разной мелкой грязи. Куда вы собрались, Бастион? Герой, который был в числе охраны, способный выстоять против Лунга, какое-то время должен был охранять людей от опасного парачеловека присутствующих. Забавно, как осложнилась жизнь, когда все выключили телефоны и средства связи, когда я попросил это сделать, чтобы никто и ничто не могло помешать заседанию и чистоте процесса. Ваша честь, мне нужно выйти и сообщить о возможной парачеловеческой активности. На нем был типичный тематический костюм протектората серебристого цвета с изображением крепости и всеми этими анатомическими вставками, которые делали его мускулистее и привлекательнее. На вас оказало влияние подсудимое? Мер сдерживания недостаточно? Нет, ваша честь, этих мер более чем достаточно. Я подозреваю наличие сторонней парачеловеческой активности. Мы можем быть в опасности. Тогда неразумнее ли вам остаться здесь, чтобы защитить нас? Вы можете сказать, что заставило вас думать, что мы в опасности. Я не уверен, но все свидетели говорили правду. Прошу прощения, лжесвидетельствование – это уголовное преступление. Вы хотите сказать, что лгать в зале суда – это норма? У нас здесь серьезный процесс. Если вы не думаете, что лгать в зале суда – это норма, то вернитесь на место и не мешайте судебному процессу. Но, ваша честь, ваша задача – это защита людей от возможной агрессии подсудимой. Выполняйте свою работу, пока я выполняю свою. Если вы продолжите упорствовать, я буду считать, что на вас было оказано парачеловеческое воздействие. Судебный процесс закрыт, и потому никто не входит и не выходит, пока он длится. Вам все понятно? Да, ваша честь. Вернитесь назад и следуйте своей задаче. Простите, ваша честь. Ну, попался, что тут можно сказать? Даже если бы он не говорил, он все равно слушал, и в самом начале я разъяснил, что нельзя покидать зал суда, пока идет судебный процесс. Все согласились молча или вслух, но это не имело значения для законотворца. Конечно, приказом можно сопротивляться, вероятно, Бастион собирался открыть дверь и позвать на помощь или сделать что-то еще. В любом случае, я успел его перехватить. Особенность законотворца в том, что жертва не осознает неправильность. Опробованные шуточные формы внушения на драконоборцах показали, что святой не осознавал, что его разум подвергся вмешательству. Только когда со стороны люди обратили внимание на проблему, он понял, что что-то не так. Сейчас Бастион явно пребывал в смятении, так как чувствовал, что что-то странное происходит, но невольно данные клятвы, обещания и просто наложенные оковы не давали ему нормально мыслить. Признаться, я даже не ожидал, что законотворец будет настолько эффективен. Думаю, что с некоторым творческим подходом можно творить очень веселую дичь. Будет забавно наложить приказ на политиков, чтобы они говорили правду, но боюсь, что страна рухнет в тот же момент. Ну, может, не совсем рухнет, но произойдут масштабные перестановки, а народ и СМИ будут выжимать признания и сенсации из своих избранников. Наконец, с формальностями было покончено и присяжные удалились на совещание в закрытую комнату. Небольшой перерыв в этом цирке абсурда под названием «Судебный процесс». «Прошу тишины, встать, суд идет», – председательствует почтенный Джозеф Дредд. «Леди и джентльмены присяжные заседатели, вы готовы вынести вердикт? Мы готовы, ваша честь». Пристав передал мне конверт. «Дело штата Массачусетс против Пейдж Маккаби, обвинение в покушении на убийство. Ваше решение?» – спросил я, готовясь мысленно сорвать маски. Канарейка рано расслабилась, бедняжку даже не причесали, выставив растрепанной и дикой. Увы, но она все еще не тянула на опасную преступницу даже в этом костюме. «Дело штата Массачусетс против Пейдж Маккаби, обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах с использованием парачеловеческих способностей. Ваше решение, виновна, ваша честь». Удивлен, так как присяжные также были под законотворцем, кроме Оливии. Они должны были честно вынести вердикт, и я ожидал, что тут они-то честно скажут, что все, это просто цирк, и девочка просто не заслужила всего этого. Но нет, ну, нет, так нет. «Дело штата Массачусетс против Пейдж Маккаби, обвинение в опасном посягательстве сексуального характера с использованием парачеловеческих способностей. Ваше решение, виновна, ваша честь». Ну, ответы на все вопросы получены. Теперь небольшая речь. «Пейдж Маккаби, выслушайте меня». Я заставил ее обратить внимание на меня, вынырнув из стресса осознания вердикта. Вынести приговор по этому делу было непросто. «Как, без сомнения, сообщил вам ваш адвокат, вы подпадаете под закон, известный также как закон трех нападений. К возрасту 23 лет вы еще ни разу не были замечены в совершении противоправных действий. В соответствии со свидетельскими показаниями, впервые вы продемонстрировали свои способности в начале 2009 года. Вы отказались вступать в протекторат, но также не проявили никакого интереса к криминальной деятельности. В таком случае, если индивид не идентифицирует себя как героя или злодея, СКП классифицирует его как бродягу. В наших интересах всячески способствовать существованию бродяг, так как количество паралюдей в нашем обществе неуклонно возрастает. Многие из бродяг не вызывают конфронтации и не вмешиваются в них. Вместо того, они находят практическое применение своим способностям. Это означает уменьшение конфликтов, что служит на благо обществу. Это подтверждается и теми чувствами, которые вы выражали по отношению к своей семье и друзьям, как мы услышали в этом зале суда за последние несколько недель. Все вышеперечисленное говорит в вашу пользу. К сожалению, остальные факты против вас. Вы не прошли полноценного тестирования своей способности. Вы не тренировались использовать ее. Вы не подготовились, создав нужные связи с провластными людьми и богатыми спонсорами. Вы даже не вступили в профсоюз, вроде элиты. Другими словами, никто не заинтересован в вашей защите. Вам даже предоставили государственного адвоката, который абсолютно не способен и не заинтересован вас защищать. И сейчас у вас даже нет возможности сказать последнее слово. Все охренели, правда молча, когда услышали мои слова. Да, совсем не то, что вы ожидали услышать от судьи, что со скучным выражением лица сидел все это время, словно типичный чиновник за бумажками и решенным делом. Вы могли бы оказать существенное влияние на выборные кампании, продвигать интересы Соединенных Штатов Америки как дипломат, агент разведки и пропаганды. Вам даже не пришлось бросать карьеру певицы, просто начали бы гастролировать по миру. Ваши способности незаменимы для подавления беспорядков, бунтов и организации больших масс. Ваша сила действует через технические средства передачи голоса, что сравнимо с массовым производством Тинкертиха, что предоставляет существенное преимущество. Что, вы думаете, я спятил? Просто вы все некомпетентные придурки. Мы так боимся Симург, она такая страшная, властелины опасны. Перед вами решение проблемы спящих бомб Симург, ее песни могут воздействовать в записи, это фактически означает возможность дистанционного наложения необходимых внушений на жертв нападения губителя. Нападение с применением парасилы, сексуальное, я даже повторять не буду эту чушь. Вы живете в стране, в которой свободно бродят такие монстры, как Бойня 9, целый городок был отдан одному психу, и это даже не Нилбок. Еще один город посажен на карантин, еще один потерян. В Канаде свободно живет сердцеед и плодит детишек властелинов. И какой же вы все даете ответ на это? Канарейка способна обезвредить все эти живые бомбы, проверить людей на наличие проблемы и существенно снизить уровень стресса в обществе. Я покачал головой. Как судья, я выношу следующий приговор. Пейдж Маккаби должна быть изолирована от опасного и больного общества Соединенных Штатов Америки, земли Беты, и освобождена из-под стражи в зале суда. Приговор вступает в силу с этого момента времени и обжалованию не принадлежит. Я стукнул молоточком и встал. Охрана, освободите эту женщину. Что? Но, ваша честь, что это все значит? Тихо. Прекратили балаган. Я запрещаю героям использовать свои парачеловеческие способности в зале суда. Освободите Пейдж Маккаби. Охранники в форме сподобились наконец-то найти ключи и снять оковы и всю эту сбрую вроде маски и корсета, оставив ее в одной оранжевой робе заключенного. Всем отойти, будет задействован протокол изоляции. Я спустился и встал перед столом судьи. Пейдж Маккаби, подойди сюда. Я сбросил силу свежей идентичности и протоколов несколько минут назад, освобождая резерв для силы телепортации. Из-за того, что меня изначально признали судьей и весь процесс я вел себя адекватно, иллюзия не спешила спадать в их сознании. Оливия подошла ко мне вместе с Пейдж, которая все еще была ошарашена происходящим и не понимала, что происходит. На этом судебный процесс окончен. Все ранее озвученные правила и запреты больше не действуют. И последнее. Не забудьте вспомнить этот момент, когда начнется конец света. Это момент, когда ваши коллективные решения и ошибки вернулись к вам бумерангом. В этом вы можете винить только себя, а до тех пор постарайтесь не умереть в демократичном и прогрессивном обществе Соединенных Штатов Америки. Я бросил пару прощальных законов для присутствующих, прежде чем взять Пейдж и Оливию за руки и телепортироваться на остров культивации. Ах, я глубоко вдохнул свежий морской воздух. Мне нужно выпить. Этот процесс просто выпил все мои соки. Самое скучное дело из всех. Оливия поддержала меня, расстегивая пиджак и снимая обувь. Погодка была жаркой. Пожалуйста, апельсиновый фреш. Робот уже спешил с охлажденными напитками к нам. Что происходит? Где мы? Кто вы такие? Немного деревянным языком спросила канарейка. Видимо, намордник отлежал язык. Ну, то, что я сказал. Тебя изолируют от местного общества идиотов, психов и не самых хороших людей. Я протянул ей оранжевый напиток в стеклянном стакане с соломинкой. Теперь мне осталось только помочь Свете с обнимашками, заглянуть к Нилбогу, навестить Бласта и взять на память кусочек армии машин. Надеюсь, что Синтия сможет прикончить бойню до того, как мы покинем это измерение. Если хочешь, то можешь переехать с нами на землю Алиф. Там нет протектората, но есть придурки из ФБР, ЦРУ и других служб, но с ними будет несложно справиться. Так что ты сможешь стать суперзвездой там. Какая разница Алиф или Бет, там и там люди, не так ли? Она не совсем уверенно что-то промычала, высосав половину напитка залпом, к счастью, не подавившись, когда я вываливал на нее новости. О, чуть не забыл. Я вцепился в лицо и потянул силой. Растительная ткань не выдержала и порвалась. Я смял остатки в комок, используя биокинез, и выбросил в море на корм рыбам и крабам, использовав силу баллистика. Я Джокер, а это моя очаровательная помощница, Пикси. Как видишь, ты теперь преступница, и я не мог пройти мимо того, чтобы не забрать тебя из лап закона. И для этого нужно было целый час сидеть на этом скучном заседании. Снова пожаловалась Оливия. Больше часа, но да, нужно. Нужно было показать, что люди и закон против тебя. Разбить розовые очки, так сказать. Честно говоря, я удивлен, что ты не озаботилась хорошей юридической поддержкой, но думаю, что нет смысла винить такую тепличную пташку, как ты. Дай угадаю, ты купила себе флакон с суперсилой. Откуда? Классика. Думаешь, ты первая такая? Вы все примерно одинаковы. Идеализм, наивность и полное непонимание того, во что вы ввязались. К слову, где-то каждый пятый герой протектората такой. Я могу узнать их чуть ли не с первого взгляда. С учетом естественной убыли, несколько тысяч флаконов с рабочими силами, это звучит как успех для меня. Не знаю, что там котел не мог или не был способен. Несколько тысяч паралюдей с разнообразными суперспособностями и их использование. Ладно, не буду забивать голову гениальностью местных спасителей мира и заговорщиков. Ладно, пойдем, введу тебя в курс дела. Часть 89. Наблюдать за реакцией Пейдж было одно удовольствие. Кипы действительно повернутые. Девушка увлекалась только пением и своей карьерой певицы, поэтому даже не думала о том, что она что-то там может сделать своим голосом. Ее главное были это песни и возможность петь. Ну и слава с популярностью. Это было ее страстью, поэтому ее флакон проявился так естественно. Имея я такую силу, то думал бы совсем не о пении. Можно приказать что угодно, приказать человеку успокоиться и тот успокоится. С такой силой сексуальная жизнь будет веселой и разнообразной, а сколько интересных вещей можно вытворять. Жаль, что у всех вокруг такое предвзятое отношение к властелинам. Ну, колись, зачем она тебе? Оливия тихо ткнула локтем, когда певица отвлеклась на роботизированный автомат по индивидуальному пошиву одежды, увлеченно создавая себе новую одежду взамен старой, пока только в голографическом конструкторе. Что, разве она не милаха? Милаха? Да эта богачка жизни не нюхала. Еще сегодня ее приговаривали к пожизненному заключению, а сейчас посмотри на нее, увлеченно копается в новых шмотках. У нее птичья память, такое чувство, что она вообще не поняла, что только что произошло и что ее ожидало. Оливия надулась, скрестив руки под грудью. Какая интересная реакция, а я-то думал, что она ревнует, а это просто конфликт мировоззрений. Хочешь, чтобы вместо нее была прожженная жизнью госпожа, способная одним голосом заставить тебя вылизывать ее сапоги? Вау-вау, что за мысли? Только не говори, что это твой новый фетиш и ты с ней. Тише, не так громко. Я помахал с улыбкой канарейке, давая понять, чтобы она продолжала, и отвел Оливию в дальний угол мастерской. Если распространить ее голос, она способна заставить тысячи людей работать вместе. Ее сила непостоянна, другими словами, можно безопасно использовать снова, снова и снова. Все, что нужно, это научить ее распознавать, когда она использует свой голос, а также правильно научить его использовать. На Земле Алиф придется побороться с мировой капиталистической гидрой, а потому потребуется, ХМ, мотивировать, стимулировать и уговаривать разных людей на сотрудничество. А еще она может пригодиться для успокоения массы общения с Нилбогом. Чувак, с потекшей крышей, кто годами сидел в окружении своих творений, оторванный от остального мира. Это вопрос времени, когда у него сорвет крышу и он начнет свой поход во имя любви к своим монстрам. Ага, я почти поверила. Напомни мне, пожалуйста, когда это спасенные тобой девицы принимали реальное участие в твоих планах. Важна правильная мотивация. Канарейка может просто спеть песенку и все побегут делать, что она скажет. А как же твой блеф? Разница в мотивации. Я могу соврать что-то, например, что если не будешь делать то-то и то-то, то умрешь или растолстеешь. Но в какой-то момент, если задача покажется непосильной, человек просто сдастся. Канарейка может заставить делать все, что угодно с полной радостью и самоотдачей, добровольно. И что же такое нужно сделать, что тебе потребовалось, канарейка? Хочу взять ее на босс-файт, провести небольшую репетицию, так сказать. Скоро Левиафан напомнит о себе миру. Если с Симург я просто смотрел и наслаждался шоу, так сказать, не отсвечивая, то Левиафана можно и поймать. Знаешь, у них есть что-то вроде ролей. Бегемот большой, страшный, очень сильный и прямой, как палка. Будет переть вперед, пока его не укатают в землю. Левиафан не такой, он быстрый, но слабый, с ним сходится в ближнем бою, ранит, он отступает и даже может прятаться, но это просто шоу. Итак, это значит, что Левиафана можно поймать и, КХМ, отмудохать, как никто ранее. Ты серьезно? Ага, нам всего-то нужно будет использовать летающих дронов с высококлассной акустической системой, дать каждому кейпу нормальный браслет, а не то говно, что выдается, и снабдить канарейку новым хитом, научив пользоваться своей силой. Для того, чтобы побить Левиафана, нам понадобится твоя реплика, стояк, виста, несколько быстрых и сильных летунов, 3-4 сильных барьерщика и может быть одно дело 53, и флешета, конечно. Также нужно будет подготовить сцену, так что потребуется толпа саппортов, которые будут вытаскивать участников, когда Левиафан слетит с катушек и начнет психовать. Либо нам хватит стояка, виста и бакуды, сделаем парня историей и проблемой неопределенно далекого будущего. И для этого тебе нужна канарейка? Ага, я хотел сначала явиться и объяснить свой суперплан, но после просто решил убрать промежуточный элемент в объяснении и сразу приступить к реализации плана. Просто после последних, ХМ, шоу, нас могут попытаться схватить за всякое, а так, если все получится, то победителей не судит. Это весь план, даже не половина, но он и в половину не так сложен, как виртуальные приключения. Собственно, я всегда могу использовать блеф, чтобы сказать правду и предложить дельный план, а дальше они сами пусть разбираются. Возможность реально вмазать губителю – сильный стимул для ветеранов и новичков. Не расслабляйся, на днях нам предстоит визит к корольку, но это все потом, а пока давай устроим приветственную вечеринку в честь торжества справедливости над законом. Пойду, подготовлю все для вечеринки, я помахал рукой, сделав стратегическое отступление. О, мне не требовалась суперсила, чтобы понять, что Оливии не по душе, ХМ, социально значимое понижение с пренебрежением к работе и, да что тут говорить, кто угодно устанет от такой череды внезапных насыщенных событий, кроме главной героини, я думаю. Вот у кого энерджайзер в пятой точке, каждую неделю вляпываться в какое-то дерьмо и при этом продолжать. Я решил взять непредусмотрительность, чтобы проверить результаты прогнозов. Хотя сама способность, на мой вкус, была не очень точной, но хорошо улавливала тренды, взаимосвязи и выстраивала правдоподобный сценарий. Иногда, скорее часто, очень разгружала мозги, позволяя листать варианты будущего в уме, как некие сценарии, чтобы определить, что там дальше. Второй силой я взял умение, чтобы заняться коктейлями к вечеринке не напрягаясь. Неожиданно оказалось, что обычные овощи и свежая листва могут быть основой для интересных и очень живых коктейлей. Ну, да, как я не мог не увлечься природными нейролептиками и добавками для настроения. Не наркотик, скорее легкий природный стимулятор. Но главное, это потрясающее богатство вкусов, которые можно создать одним касанием и просто выжимая картошку в графин. Конечно, с жареными продуктами так не получится, но умение должно помочь. Кулинария помогает отвлечься и разгрузить мозг, давая волю подсознанию и вкусовым предпочтениям. Не нужно сильно думать, что с чем мешать, чтобы получить результат, не испортив ничего. Роботы принесли все необходимое. Зонтик от солнца, переносные холодильники, скорее термосы, посуда, овощи, специи и прочие вещи. Пока я подготавливал рабочее место, непредусмотрительность стала активна. Взяв сочный фрукт, я преобразовал биокинезом содержимое в супчик и выдавил в стакан. Какие-то шкурки выбрасывал, некоторые переделывал биокинезом, извлекая больше специфических вещей. Ну, наглость с судебной системой была беспрецедентна. Обычно злодеи просто вламывались куда-то или похищали до или после, но никак не во время судебного заседания, да еще с таким уровнем маскарада. Как это бывает, начали искать виноватых. Как же без этого, но не в лице меня, а тех, кто пропустил оборотня в парике в моем лице в зал суда, да еще позволил провести заседание, не выдав себя. Учитывая слепое пятно и мой поучающий наглый образ действия, подозрения быстро падут на меня. Но тут уже вступает в игру так называемая региональная политика, когда шериф одного штата не имеет полномочий в другом. Привлечение федералов в лице СКП и других спецслужб было больше юридическим делом. Система реагировала с запозданием, но в будущем это обещает аукнуться специальной группой поимки зачистки. Тем не менее, никакой паники по поводу властелин на свободе не было. Конечно, я определенно сделал первые полосы и заголовки новостных газет в Бостоне, но и только. Пока пугало было не перед глазами, никто ничего не собирался делать. Что сказать, земля бед. На фоне бойни, сердцееда, двух-трех спящих угроз С-класса в карантине и регулярных ежегодных атак губителей, это даже не угроза, заслуживающая пристального внимания. Канарейка вполне предпочтет петь. Если обеспечить ее оборудованием и достаточной аудиторией, она будет довольна этим. Переезд Валев, гипотетически, вполне приветствовался, но заставить ее использовать способности контроля разума для злодейских или героических целей было бы довольно проблематично. Девушка горела стать звездой эстрады, даже после всего случившегося. Оливия несколько разочарована отсутствием значимости своим действием. Когда я ее нанимал, то придавал ее действиям и образу много смысла и важности, но в последние дни она ощущала себя аксессуаром. Красивой, но функционально бесполезной. Ее сила жала не была использована в бою. Ее реплики все больше отставали от роботов и некоторые киборги могли танцевать балет и драться как мастера кунг-фу, попутно имея обширные знания по многим вещам, что фактически оставляло в пыли даже киборгизированную черную вдову. Про первую и говорить нечего, так как большая часть административной работы лежала на ИИ, который был достаточно умен в логистике и управлении. В не сильно отдаленном будущем это может заставить Оливию и ее реплики уйти от меня, чтобы реализовать себя. Хотя она еще не думала об этом, как мне кажется, Был только вопрос времени, когда она создаст новую реплику, с целью помочь ей в поле или заменить ее со мной. Меня это, конечно, не устраивало, но скоро все изменится и Оливии придется много работать и заниматься важными вещами, как она хотела. Я не могу взять роботизированную армию на землю Алиф, могу, но не стану, поэтому компетентные помощницы будут очень кстати. Котел, ХМ, кажется, у них некоторые проблемы уровня Альтрон, который смог. Дракон захватывает интернет и берет информационные потоки под свой контроль. Слава капитализму! Власть меньшинства означает, что нужно собрать меньшее количество информации о меньшей группе людей. Хотя котел может хвастливо приходить в любой дом и знать то, что никто не должен знать, есть такая штука, как контекстная реклама, интересы и человеческая зашоренность. Дракон открыла для себя новый мир манипуляции информацией с целью формирования политики и направления действий. В конце концов, эффективные менеджеры будут просто смотреть на отчеты о прогнозируемом росте прибыли, чтобы отдать команду. Отчеты, разве сложно подложить или поправить несколько файлов тут и там, не для и вроде дракон. Банковская система все еще держится на электронных платежах, а котел физически не может блокировать все счета. Проблема образовалась в ХМ. Теневых поставках, дракон начал реформировать логистическую информационную систему для создания более эффективного планирования. Ну и так уж пошло, что подняв гнилой ковер, тараканы бросились в рассыпную, а Числовик обнаружил, что он теряет свой пост главного волка с Уолл-стрит. Дракон бессовестно крал ничейные и криминальные деньги, поставив под вопрос способность Числовика манипулировать теневой экономикой и, следовательно, парачеловеческими организациями и паралюдьми. Если раньше дракон можно было отключить дистанционно, сейчас это даже вручную не получится. Или не получится сделать без шума. Так что иллюминаты или кем они там себя считают, побежали чистить хвосты, признав, что от этого будет меньше проблем. Тем не менее, в будущем меня определенно ожидали бы проблемы. Даже не с внешними силами, а с внутренними. Логистика ресурсов, людей и прочих вещей будет только расти и усложняться, а проблемы никуда не денутся. Формирование поселения приведет к формированию торговых и транспортных связей, а там и политика, что невольно потянет за собой экономику, и я не хочу с этим возиться. Что ж, даже я понял, что нужно лавочку сворачивать. Остров культивации слишком долго и слишком быстро рос. Тут полно тинкертиха, людей и кипов на квадратный километр. Еще немного и я прорасту тут, а после меня прихлопнут, как тапком. Ну, не меня, но сам объект накроют, так как волн он создаст много, ведь тут можно буквально произвести практически любой тинкертех, хотя и малых габаритов. Отдам большую часть дракон, ей будет полезнее, чем мне. Я не самый умный человек, хотя было весело глумиться над кипами и тем, как они тупо используют свои способности, не имеют нормального снаряжения и ведут себя как придурки. Я списывал это на особенности сеттинга, вроде того, что сверхсильный неуязвимый мужик в труселях поверх лосин борется исключительно в рукопашную, а бессильный, но охренеть какой богатый и тренированный миллиардер кошмарит преступность в своем городе в свободное от работы время, используя гаджеты, даже очень много гаджетов, детективные способности и знания слабостей противников, чтобы побеждать и всегда иметь план. Художникам и рассказчику нужно было выделить сильные стороны, показав исключительность того или иного героя через его способности и образ действий. Но через какое-то время, я находил все больше совпадений с реальностью или реальностью. На протяжении тысячелетий люди воевали. В древности это было особенно актуально. Цивилизованным людям 21 века может быть трудно понять, как кто-то вообще мог взять деревянный дрын и пойти на войну. Конечно, обученные легионы Римской империи умело перемалывали необученных соперников, будучи отлично экипированные и владеющие передовой тактикой и стратегией. Там риски были минимальны, но все равно довольно велики. Так что могло кого-то рискнуть своей жизнью? Конечно же, идея того, что это лучше, чем жить иначе. Будем честны, болезни и старость даже в 21 веке не являются чем-то комфортным. И вот человек в расцвете сил и лет был перед выбором. Пахать, пока не сдохнешь без славы и признания, либо пойдешь в бой и изменишь историю. Свою, чужую, страны, неважно. Главное, что война и бытие воинам давало больше смысла бытия, чем земледелие, строительство, работа в каменоломнях и шахтах. Кроме того, кто сильный, тот и прав. Воины были кастой, которая стояла довольно высоко в социальном рейтинге, ведь подготовить воина – это не год или два учебки, это могло занять десятилетие, ведь помимо махания мечом, были такие вещи, как оказание первой помощи, уход за снаряжением, разучивание тактики, боевое сложивание и многое другое. Воины могли навязать свою волю силой оружия. В феодализме они буквально встали на вершину, ведь бароны, графы и короли – это с тем же успехом полковники, генералы и верховные главнокомандующие того времени. Да не совсем централизованное командование, но и иерархия от самого успешного и вооруженного военачальника оставалась главной. Плюс этому способствовала экономика. А после, спустя немногие века, феодализм начал гнить и изживать себя перед лицом новой силы – капитала. С появлением и распространением банков, с ростом численности населения и производительности труда, потомкам воинов было проще купить нанять людей, чем собирать собственную дружину и лично идти в бой. Конечно, дворяне все еще были военными, но на поле боя были или идеалисты, или те, кого купили. Конечно, феодалы не сдавались и не собирались отдавать власть и пошли революции. Тому были разные объективные причины, но даже тогда люди не стали меньше воевать. Апофеозом безумия можно было бы считать Первую мировую войну, если бы не Вторая мировая война. Немцы и французы устроили друг другу настоящую бойню. Сколько там убивали? 20 тысяч человек в сутки. И за что? Что такого собирались получить, чтобы оправдать десятки миллионов смертей и чудовищные траты? Траты. Кому траты, а кому прибыль? Стадный инстинкт, промывка мозгов, конечно, прекращение войны – обоюдный процесс. Оба участницы должны согласиться на конец войны, поэтому обе стороны должны поднять на штыки тех, кто толкает массы на бойню. Ведь так, увы, но угроза расправы здесь и сейчас или гипотетическая, а на деле очень реальная возможность умереть на передовой, но позже кажутся привлекательнее. И вот каждый так думает, а потому ко всем один и тот же подход. Угрозы, шантаж, обман. Люди – идиоты. Тупые эгоистичные животные. Лишь раз, один раз, когда все отказались от «я в пользу мы», произошло чудо, и появился СССР. Страна буквально сделала невозможное для любой другой страны того времени. Взять в пример США. На ее территории не было войны и разрухи. К ним текли деньги из Европы как инвестиции на сохранение, была отстроена мощнейшая промышленность. Заводы, способные каждый час выпускать бомбардировщик, суперсовременный по тем временам, круглосуточно. И вот, две страны. СССР, где европейская часть подверглась дикому разорению, колоссальная убыль населения, лучших, цвет наций. А вот США, как Рокфеллер, без фингалов и одетые с иголочки, сидящие на горе оружия и денег, с лучшими умами Европы, что сбежали в США или были увезены в ходе операции «Скрепка». Кто первым запустит первый искусственный спутник и человека в космос? Всего 15 лет и сытая страна эгоистов отстала от побитой войной страны «Мы». А потом люди страны «Мы» захотели быть людьми страны «Я», ведь там лучшие вознаграждались по достоинству и жили куда богаче. Все хотели быть «Я», не задумываясь, за чей счет этот банкет. И «Я» — это «Я», эгоист и тот же идиот. Здесь нет «Мы», увы, но я так и не проникся сочувствием к местным. Даже канарейку спас из собственного эгоизма и желания испортить драму. Так-то в мире полно несправедливости и своих канареек, спасая не хочу. Трансгуманизм – это путь возвышения «я» над путем «мы». Думаю, в какой-то степени, это путь сущности, хотя и очень условный. Не мой выбор, или мой. Все это привело меня к тому, что у меня было два пути. Первый – быть проверенным временем мудаком. Второй – сделать что-то новое. Первый путь прост. У кого большая палка – тот и главный. Сри на нижнего, клюй ближнего, шагай по головам. Заставь большинство работать на тебя или твое меньшинство. Живем один раз и все в таком духе. Но это омерзительно и дико. Кроме того, именно такой сценарий спасения мира здесь предполагался изначально. Плюс нельзя забывать, что где-то в параллельных мирах разместились титанические пришельцы, которые раздают суперспособности способным, чтобы по итогу сожрать, взорвать миры и разлететься по космосу во всех измерениях. В какой-то момент эти твари должны неизбежно столкнуться с тем, что не останется достаточное количество миров для осеменения и начнется деградация и война. Ведь сущности могут быть умными, но с отрицательной или нулевой мудростью. Итак, перспективы для этой вселенной или мультивселенной не просто ужасные, это катастрофа, хуже космических варваров с пилотопорами. Более того, многие детки должны банально дохнуть от голода и каннибализировать себя, ведь с каждым циклом время полета и поиска нового мира должно увеличиваться, в среднем, для каждой сущности. Так-то не требовалось ничего делать, так как и сущности, и люди отхватят по полной в любом случае вместе или порознь. Просто потому, что таковы реалии взаимоотношений. Признаю, у меня был соблазн промыть мозги панацеи и нилбогу, чтобы сделать чуму дружбы или червячка дружбы, но судя по страсти писателей к антиутопиям, эта крайность выйдет боком, да и не подействует на всех. Не говоря уже о такой вещи, что осколки могут поднасрать и превратить всех в яндере или типа того. Все еще звучит весело, но у меня нет базы на Луне, откуда можно было бы безопасно наблюдать за шоу. И Симург, да. И да, смысл жизни, я не особо хотел помирать героем или злодеем. Вообще не хотелось бы умирать. Хотелось выйти из этой смертельной игры. Одна проблема, за пределами планеты, гравитационного колодца, суперспособности не действуют, а параллельные миры, не лучший выбор. Даже если бы работали, нужно выйти из ситуации зависимости. Технологический путь проложен, в лучшем случае, до термоядерных реакторов и ионных двигателей, потенциально позволяющие построить космический корабль внушительных размеров и устроить путешествие по Солнечной системе или даже устроить долгий полет до соседней звезды. Где-то там же лежит потенциальная возможность колонизации других миров, но это такая гора работы, что просто руки опускаются. Пусть дракон работает над этим. Технологическое вознесение в духе кибернетического бессмертия далеко за пределами возможного. Потенциально можно создать роботов и высокой степени подражания и имитации, но у меня большие сомнения, что это будет переселением души или чем-то подобным. Биологическое вознесение также не на столе. В какой-то момент ситуация упрется в сложность перезаписи и вопрос в том, что это все еще человек или нечто иное, не на генном, а психологическом уровне. Про полноценную трансцендентность думать не стоит. Нет таких технологий и способов превращения живых организмов в энергетическую иную форму жизни. Итак, более или менее, я застрял в своем теле и разуме. Формирование совершенного мясного или кибернетического костюма, теоретически, возможно, но работы как на космический корабль, если не больше. Итак, побег не был легко реализуемым и эффективным вариантом действий. Опять же, не хотелось бы терять суперспособности. С ними действительно удобно. Они надежны, и без них все станет куда сложнее. Не привык я решать внезапные проблемы и задачи, опираясь лишь на свои силы. Точнее, я знаю, что любой косяк и ошибка приведут к последствиям, а сейчас у меня буквально широкий спектр решений практически на любую угрозу. Взяв сочный томат, я преобразовал его содержимое и выдавил сок в стакан. Добавив немного соли и содержимого из нескольких других стаканов, я все перемешал и выпил. Ах, хорошо пошло, я прямо чувствовал, как гормоны стресса уходят. Итак, проблема все равно неразрешима. Необходимо, чтобы осколки не начали схождение сопряжения с последующим взрывом миров. В идеале нужно нейтрализовать последнюю сущность и не дать образоваться новой, или новой враждебной. Либо нужно найти способ находить местонахождение осколков и уничтожить их. Или забить на них, подготовить ковчег и свалить в космос, чтобы начать все сначала в новом мире. Я похрустел морковкой, и эта идея мне нравилась все больше и больше. Что ж, займусь этим позже, а пока нужно развлечь девочек и умиротворить Оливию до того, как она начнет строить из себя обиженную.